а вертолеты пропадают. Как влетел в зону, даже обломков нет. «Мистика, плохо искали», — уверенно заявил Поспелов. «Должен сразу оговориться, я реалист, не верю ни в какую бредятину. А в Бога веришь?» «Трудно сказать. Когда гром грянет, бывает, перекрещусь, и то хорошо». «Любишь жизнь?» «Люблю», — откровенно признался Георгий. «Все люблю. Пиво, воблу жирную, от водочки не отказываюсь. Женщин люблю, музыку, хорошие сигареты, кофе, мясо, красивую мебель, автомобили. Рисковать любишь? Стрелять? Нет, не люблю. Из необходимости приходится. Крови терпеть не могу. Врешь, Георгий, правда. Не люблю. В азарте сначала не замечаю, не думаю, а потом долго вспоминаю. И носилки, и лужи на асфальте. Почему так быстро сворачивается? 5 минут и в печенку. Потому что асфальт холодный, ткань умирает. Или время останавливается, когда умирает жизнь? Зарембо чуть не закричал, замахал бутылкой, зажатой в руке. «Эй, Георгий, не говори так! У тебя что, нервы слабы? Что ты говоришь? Поганая кровь потому и сворачивается, гнилая». Ядовитые. Ладно. Забыли, Александр Васильевич. Поспел, допил бутылку и открыл следующую. Хорошее у вас пиво. Веселое. Это не пиво, Рома. Это с кем пьешь? Когда же начали вертолеты пропадать? С 91-го. А до того? Тишь и благодать. Изредка какой-нибудь диссидент драпанет через границу. Так через месяц свернут, если до Швеции не добрался. Ну, бывало, туристы блуждали и случайно в Финляндию забредали. Ни одного эксцесса. А потом обвал? Не то чтоб обвал. Зарембо стал серьезным. Я специалист в этой области, Георгий, без дураков. И мужики у меня зубы съели на авиакатастрофах. Они тоже в мистику-то, не особенно. Все как-то постепенно начиналось. Невзначай. Сначала боевая машина пехоты потерялась с 3 офицерами и водителем. Поехали на охоту в выходной день. Последний раз их видели в Нижних Сволочах. Выпившие были, водку в магазине требовали, а тогда еще поталон давали. Им не отломилось, поехали куда-то по направлению к Рябушкину погост. Это заброшенная деревня, 20 км, и все. Их никто больше не видел. Официальная версия тогда была: скрылись в Финляндии, по пьянке махнули через границу и, опасаясь наказания, не вернулись. Только годы-то идут, обстановка меняется, дети в семьях офицерских подросли. Вроде бы хоть весточку должны подать. Ни слуху, ни духу. Финны клянутся божаться, БМПшки-то и в глаза не видывали. Им верить можно. Они наших вояк сразу выдавали, если отлавливали. Документацию с собой не прихватывали? Не прихватывали. 2 комвзвода и замполит. Какая там документация? Полковник достал из шкафа коробку, поставил на стол и открыл. Вот что нашли. В коробке, упакованная в пластиковый пакет, лежала зимняя солдатская портянка, даже след на фланеле остался вдавленный, слегка вытертой ступней. Скорее всего, солдатик в субботу помылся в бане, получил свежее белье и портянку не успел заносить, и ноги еще были чистыми, не пропотевшими. Экспертиза подтвердила, портянка принадлежит водителю БМП, солдату срочной службы Кухтерину. Идентифицировали размер ступни, ее физиологическое строение и запах по казарменным тапочкам. А нашли портянку вовсе не на финской границе. А знаешь где? В долине смерти. Была привязана к березке со сломанной вершиной, как флаг. Занятно, правда? Занятно, — сдержанно сказал Георгий. Только если бы я вздумал дернуть за границу, сделал бы так же, чтобы сбить со следа и заморочить голову. Если знать легенда о долине смерти, так мы и решили, — согласился Заремба. Но куда они подевали боевую машину пехоты? А искали ее серьезно. 90 часов налетали, это только на кукурузниках, еще 15 на спасательном вертолете. Кстати, о вертолетах, они что, даже портянок не оставляли?